Почему растения и тени колят каждого, кто его тронет? Однажды в стране начался голод. Только в амбарах бога неба Ньямы было полно всякой еды, и Ньяма объявил, что ему нужен помощник для того, чтобы продавать еду людям. Многие приходили к дому Ньямы, желая получить эту работу, но бог неба поставил такое условие. Кто хочет к нему наняться, должен обрить себе голову, чтобы все видели, что перед ним слуга Ньямы. Никто не хотел ходить с бритой головой, согласился один только Ананси, и Ньяма взял его к себе в работники. Слуги Ньямы обрили Ананси голову, Ананси это показалось обидным. Стоило ему только появиться на базаре, как над ним начинали смеяться. Все же он распродал все запасы Ньямы и на следующий день пошел за новыми. Тут слуги Ньямы опять схватили Ананси и еще раз обрили ему голову. И снова люди потешались над ним. Каждый день слуги Ньямы брили Ананси голову, и в конце концов это так ему надоело, что он взял часть запасов Ньямы и убежал в лес. Ананси отправился к женщине по имени Абирава, которая умела искусно колдовать. Ананси попросил Абираву защитить его от Ньямы и предложил ей заплатить украденными у Ньямы запасами. Она согласилась. Но у бога неба было стадо свирепых быков, от которых никто не мог спрятаться. Ньяма приказал им найти Ананси и привести к нему, чтобы он закончил свою работу. Быки сразу узнали, где прячется Ананси, и пошли за ним в лес. Добрались до хижины Абиравы и сказали: «Бог неба приказал Ананси вернуться домой». «Его здесь нет», — ответила Абирава. «Он здесь, и мы заберем его», — сказали быки. Но Абираву не зря считали колдуньей. У нее был длинный острый меч, который сам наносил удары. Она приказывала мечу, и он наносил удары. Она приказывала ему остановиться, и он останавливался. Абирава вынесла из дома этот меч и приказала ему: «Убей их». Меч выскочил из ее рук и убил всех посланцев бога неба. Тогда она приказала: «Успокойся», и меч успокоился. Так был спасен Ананси. Он остался жить в доме Абиравы. Но однажды Абирава отправилась в соседнюю деревню погостить, и перед уходом попросила Ананси присмотреть за ее домом. Он согласился. Но как только она ушла, он украл ее чудесный меч и сбежал с ним в город, где жил Ньяма, бог неба. Он пришел к Ньяме и сказал ему: «Я нарушил договор с тобой, потому что не мог терпеть, чтобы мне каждый день брили голову. Теперь я завладел могучим оружием, которое защитит тебя в случае войны», и вернулся. Ньяма принял благосклонно слова Ананси и больше не досаждал ему. И вот однажды враги приблизились к городу Ньямы, чтобы напасть на него и взять в плен бога неба. Ньяма приказал трубить в рог и бить в барабаны. Его воины услышали сигнал и прибежали с копьями и щитами. Но Ньяма увидел, что войско врага сильнее и многочисленнее. Тогда он призвал на помощь Ананси: «Покажи мне твое могучее оружие». Ананси выхватил чудесный меч и приказал: «Убивай». Меч выпрыгнул из его рук и бросился на врагов, приближавшихся к воротам города. Меч наносил удары то тут, то там, колол, резал и убивал врагов. И не было от него спасения никому. Трупы врагов устилали землю. Некоторые из вражеских воинов пытались бежать, но меч настигал их и наносил им смертельные раны. Наконец, все враги полегли на поле боя. Тогда Ананси приказал мечу остановиться. «Остановись», — сказал он. Но меч не повиновался. «Возвращайся на место», — крикнул Ананси. «Отдохни». Но меч и не думал останавливаться. Ананси забыл слово «успокойся», которое слышал от Абиравы, и меч его не послушался. Когда не осталось в живых ни одного из врагов, меч стал убивать воинов Ньямы. Ананси приказывал мечу то одно, то другое, но все не то, что было надо, ведь он забыл слово «успокойся». И меч продолжал сечь и рубить до тех пор, пока не перебил все войско Ньямы. В конце концов, на поле боя не осталось никого, кроме Ананси. Тогда меч убил и Ананси. Потом меч воткнулся в землю и превратился в растение под названием Тини. Но даже и теперь, если кто-нибудь прикасается к растению Тини, оно ранит смельчака до крови. И все это потому, что слово «успокойся» не было произнесено вовремя.